Глава 28. Исмаил тяжело вздохнул, пошевелился. Лежанка для сменщиков в кабине многотонной фуры была жесткой, узкой, того и гляди свалишься, да еще и короткой. Протянутые ноги сразу же упираются в стенку. Так что устроиться на ней можно было, лишь свернувшись в клубочек. Как только эти шофера здесь спят? Все тело ломило от перенесенных накануне побоев. Самочувствие хуже и быть не может. Каждое движение причиняло боль. Исмаил перевернулся на бок, закрыл было глаза, чтобы еще поспать. Но сон больше не приходил. К боли от побоев прибавился еще и голод. К тому же доносившаяся откуда-то тихая заунывная музыка в восточном стиле досаждала ему как надоедливая, вьющаяся около лица муха. Открыв глаза, Исмаил некоторое время тупо смотрел на обшарпанный потолок кабины, потом перевел взгляд вперед. Насир, сменщик покойного нынче Шахфура, сидел на переднем сиденье и, бессмысленно глядя перед собой, слушал радиоприемник. «Вот кому хорошо!» – со злой ненавистью подумал Исмаил. «Нажрался, выспался, теперь сиди скучай, никаких проблем!» «И не надо ему ловить американского профессора их теологии!» С виду тщедушного и маленького, кажется, ногтем его раздавишь. А драться он умеет, как сам шайтан. И не надо ему держать ответ перед Сумини, которому легко отдавать самые невозможные приказы. Исмаил поднял голову, посмотрел на широкую спину сменщика покойного Шахфура. «Насир!» – хриплым и тихим голосом позвал он. Сменщик тут же обернулся, спросил угодливо. «Что, мой господин?» «Который теперь час?» «Скоро полдень, мой господин, ты спишь уже почти 12 часов». Тяжело кряхтя, Исмаил поднялся, сел на жесткой и узкой лежанке. «Насир!» «Что, мой господин? Сходи, принеси мне что-нибудь поесть». «Поесть? Из еды вот тут у меня есть, имеется немного мяса, пшеничная лепешка, молоко». «Давай сюда все, что есть», — сказал Исмаил зло. Он взял протянутый ему кусок лепешки, мясо, завернутое в старую газету, пластиковую бутылку с молоком. Стал жадно поедать, не глядя, толком не прожевывая и заглатывая большими кусками, чувствуя лишь один сплошной животный голод. Сумени говорил, что в Дагестане у него имеется резидент, с силой работая челюстями, думал Исмаил. Тот, что устроил теракт и обещал устроить второй. Правда, предупреждал, что человек этот очень ненадежен. Действует главным образом в своих собственных интересах. Очень скользкий тип, в любой момент может предать. Сумени советовал быть очень осторожным, и если можно, вообще никак не связываться с ним. Только если возникнет крайняя необходимость, и положение окажется безвыходным. «Что ж», – думал Исмаил, – «положение теперь и в самом деле критическое, почти безвыходное. Шахфур, главный его агент и помощник, мертв, пал от руки профессора. Его сменщик и напарник, Насир, хоть и ездил много раз и в Дагестан, и еще дальше вглубь России, по-русски знает только несколько фраз и переводчиком быть не может. Он сам, Исмаил, ни по-русски, ни по-аварски не знает ни слова. Что делать? Один в этой стране он был совершенно беспомощен». Обращаться к тому резиденту было единственным выходом. «Что ж, Исмаил постарается быть осторожным. Все-таки он не последний дурак и кое-что понимает в людях». «Я пойду, Насир», – сказал он. «Мне надо позвонить. От машины никуда не отлучайся». «Как скажешь, мой господин». Сидя за рулем своей большой машины, Насир отлично видел, как человек, которого покойный ныне Шахфур велел называть не иначе, как «мой господин», вышел из ворот автостоянки, где который уж день подряд загорала их фура, пересек улицу, подошел к кабинке уличного таксофона. Сидя в кабине, Насир мог наблюдать меняющееся выражение лица Исмаила. Сначала оно было настороженным, даже чуточку испуганным. Особенно, когда он дождался соединения и начал говорить. Но с каждой сказанной и услышанной в трубке фразой лицо Исмаила прояснялось, а закончил он свой телефонный разговор и вовсе победно ухмыляясь.